Глава 14. Простодушный развивает свой ум. Простодушный быстро преуспевал в науках, особенно в науке о человеке. Быстрое развитие его умственных способностей было вызвано отчасти его душевными свойствами, отчасти же дикарским воспитанием, ибо, ничему не научившись в детстве, он не имел и предрассудков. Его разум, не искривленный заблуждениями, сохранил всю свою природную прямоту. Он видел вещи такими, каковы они есть, меж тем, как мы, под воздействием представлений, сообщенных нам в детстве, видим их всю жизнь такими, какими они не бывают. «Ваши гонители гнусны», — говорил он своему другу Гордону. «Мне жаль, что вас преследуют, но жаль также, что вы янсенист. Всякая секта представляется мне скопищем заблудших людей. Скажите, существуют ли секты среди математиков?» «Нет, дорогое мое дитя», — ответил ему со вздохом Гордон. «Все люди единодушно признают истину, когда она доказана. Но непомерны их раздоры, когда речь идет об истинах неразъясненных. Скажите лучше о неразъясненных заблуждениях. Если бы под грудой доводов, которые обсуждаются столько веков подряд, таилась некая единая истина, ее, несомненно, открыли бы, и хоть на этот счет все на свете пришли бы к согласию. Будь эта истина нужна, как солнце нужно земле, она и сверкала бы, как солнце. Нелепо, оскорбительно для всего рода человеческого и преступно по отношению к верховному и бесконечному существу утверждать, будто есть какая-то истина, существенно важная для человека, которую Бог утаил. Все, что говорил юный невежда, научаемый природой, производило глубокое впечатление на обездоленного старого ученого. «Неужели же, — воскликнул он, — я обрек себя на несчастье ради каких-то бредней. В существовании своего горя я куда более уверен, чем в существовании искупительной благодати. Я трачу дни на рассуждения о свободе Бога и рода человеческого, а своей свободы я лишился. Ни блаженный Августин, ни святой Проспер не изведут меня из бездны, в которой я обретаюсь». Проспер, V век, раннехристианский латинский поэт и моралист. Простодушный, верный своей натуре, сказал, наконец: «Хотите, чтобы я высказался прямо и откровенно? Тех, кто подвергается гонениям из-за пустых, никому не нужных споров, я нахожу не очень мудрыми, а их гонителей считаю извергами». Оба узника вполне сходились во взглядах на то, что их обоих заключили в тюрьму несправедливо. «Я во сто крат более достоин сожаления, чем вы», — говорил простодушный. «Я родился свободным, как воздух, и дорожил в жизни только этой свободой и предметом моей любви. Их у меня отняли. И вот оба мы в оковах, не зная, не имея возможности спросить, за что. 20 лет прожил я гуроном. Их называют варварами, потому что они мстят врагам, но зато они никогда не притесняют друзей. Стоило мне вступить на французскую землю, как я пролил кровь за нее. Я, быть может, спас целую провинцию и в награду ввергнут в эту усыпальницу живых, где без вас умер бы от бешенства. Выходит, в этой стране нет законов? Здесь можно осудить человека, не выслушав его? В Англии так не бывает. Ах, не с англичанами мне следовало сражаться». Так его нарождавшаяся философия не могла укротить натуру, чье наипервейшее право было поругано и не преграждало путь праведному гневу. Его товарищ не перечил ему. Разлука всегда усиливает неудовлетворенную любовь, а философия не способствует ее умолить. Простодушный говорил о своей дорогой Сент-Ив так же часто, как о морали и метафизике. Чем более очищалось его чувство, тем крепче он ее любил. Он прочитал несколько новых романов, только в очень немногих нашел он изображение своего душевного состояния. Он чувствовал, что в его сердце скрыто больше, чем во всех прочитанных им книгах. «Ах, — говорил он, — все эти писатели отличаются только остроумием и мастерством». Добрый священник-янсенист незаметно стал поверенным его нежной любви. В былые времена любовь была знакома ему только как грех, в котором каются на исповеди. Теперь он научился видеть в ней чувство не только нежное, но и благородное, способное и возвысить, и смягчить душу, а порою даже породить добродетель. В конце концов, совершилось настоящее чудо. Гурон обратил на путь истинный янсениста.